Глава 82. Джастин Доннелли шел из клиники к себе домой на Central Park South и был так погружен в свои мысли, что впервые не обращал внимания на панораму Нью-Йорка. В 7 часов до захода солнца оставалось еще минут 40. Мягкая теплая погода выманила на улицу множество людей, которые не спеша прогуливались по 5-й авеню, останавливаясь возле киосков на тротуаре вдоль парка или возле картин художников-любителей. Он не замечал ни пикантных запахов, исходивших от лотков, которые уличные торговцы уже убирали на ночь, ни лошадей на углу 5-й авеню, терпеливо стоящих в ожидании, когда их впрягут в празднично украшенные тележки, ни ряда лимузинов перед отелем «Плаза». Мысли Джастина были заняты Лори Кэньон. Ее случай, безусловно, был самым ярким и интересным в практике доктора Доннелли. Обычно женщины, подвергшиеся в раннем возрасте сексуальным домогательствам, чувствовали, что они в какой-то степени сами виноваты в этом. Большинство из них приходит потом к выводу, что они бессильны были предотвратить случившееся. Лори же противилась пониманию этого факта. Однако уже наблюдался какой-то прогресс. Перед уходом из клиники он зашел повидаться с ней. Лори поужинала и сидела в солярии. Она была тихой и задумчивой. «Я очень благодарна Грегу, что он пришел сегодня». Неожиданно начала она и потом добавила. «Я знаю, что он никогда не обидит меня». Джастин ухватился за эту возможность. Он не только никогда не обижал тебя, Лори, он сделал гораздо больше. Когда он в шутку приподнял тебя, он помог тебе что-то вспомнить. Если ты напряжешь свою память и вспомнишь все, это поможет тебе выздороветь. Так что все зависит от тебя. — Я знаю, — ответила Лори. — Я попытаюсь. Обещаю. «Вы знаете, доктор, чего я хочу больше всего на свете?» Она не стала ждать его ответа. «Я хочу полететь в Шотландию и поиграть в гольф в Сент-Андрусе. Вам кажется, что я несу бред?» «Нет, мне кажется, это замечательная идея. Но этого, конечно, никогда не будет, если только ты не поможешь себе». Свернув к своему дому, он думал о том, что слишком давит на нее. Он также раздумывал над тем, не совершил ли он ошибку, попросив прислать назначенного прокуратурой психиатра с целью переосвидетельствования состояния Лори для возможного восстановления поручительства. Спустя несколько минут, когда он уже сидел на террасе своей квартиры, потягивая свой любимый австралийский чардоней, раздался телефонный звонок. Звонили из клиники. Извинившись за беспокойство, старшая сестра сказала. «Здесь мисс Кэньон. Она говорит, что у нее к вам что-то срочное». «Лори?» «Нет, не Лори, доктор. Кейт. Она хочет сказать вам что-то очень важное. Передайте ей трубку». Он услышал знакомый резкий голос. «Слушайте внимательно, доктор Доннелли, вы должны это знать. Один мальчонка страшно хочет поговорить с тобой, но Лори не дает ему. Она боится». «Что это за мальчик, Кейт?» — быстро спросил Джастин. «Я прав», — подумал он. «В Лори существует еще одна личность, которая пока не проявляла себя. Я не знаю, как его зовут. Он не говорит мне. Ему лет 9-10». Он очень сообразительный и много выстрадал из-за Лори. Он устал молчать. Продолжай заниматься с ней. Она уже не выдерживает. Он чуть было не заговорил с тобой сегодня. И он услышал, как положили трубку.